Теплый прием. Путь оказался неблизким. Сквозь полудрему сознание так и норовило расписать отчетливые картины собственной комнаты и очертания лиц давно заждавшихся родителей. Обрывки доносившихся слов, свежесть долины и дух свободы бескрайних земель разбивали мираж вдребезги. Зажившая рана пульсировала, отдаваясь ноющей болью вдоль ноги. Раскрыв глаза в очередной раз, Диана обнаружила, что ставший привычный пейзаж сменился холмистой местностью. Солнце постепенно уползало к лиловому горизонту, оттуда же налетели рыхлые облака, расплескавшись по небу. Судя по всему, шли они уже довольно долго. Однако на то, чтобы засыпать странных попутчиков вопросами, у Дианы не оставалось сил. Под укачивающую тряску и монотонные голоса сопровождающих она то и дело проваливалась в легкое забытье. Лишь когда они миновали холмистый перевал и впереди показался тот самый дым, Дарина заговорила. «Я все же хотела бы спросить, куда именно мы идем?» «В паре лик отсюда находится наша гильдия», — Алекс взглядом указал в сторону дыма. «У нас есть лекарь. Самый талантливый и лучший во всех окрестностях. Он вылечит ногу Дианы, а заодно и посмотрит на твой дар». «Лик?» — только и переспросила Диана. «Подождите, вы сказали гильдия?» Дарина с опаской посмотрела на ребят. «Но ведь в наше время их давно уже нет. Что происходит? Где именно мы находимся? И вы можете объяснить, куда исчезло то лесное урочище, откуда мы пришли?» «Знаешь...» «Как бы правильно сказать?» Послышался настолько унылый вздох, будто он собирался с духом, чтобы признаться в краже. «Сейчас вы находитесь уже не в своем мире». «Что?» Дарина побледнела. В мыслях Дианы кружил водоворот. Разговор доносился до нее отчетливо, однако что-то выспрашивать не было сил. «Вы на Одегельсе», пояснил Сергиус, бросив на Дарину сдержанный взгляд желтых глаз, отчего та слегка вздрогнула, сама не понимая почему. «Тоннель, по которому вы решили прогуляться...» Ей показалось, что сказано это было с упреком. «Это проход между вашим миром и нашим». «То есть вы хотите сказать, что мы попали в волшебный мир?» Дарина потерла виски, пытаясь осознать сказанное. «Простите... Такое трудно поверить вот так сразу. Мне казалось, что волшебники, ангелы, демоны — это все просто фантазия людей». «В вашем мире нет магии?» Алекс уставился на нее так, словно она сообщила об отсутствии кислорода в мире людей. «Нет», — пожала плечами Дарина. «Какая суровая реальность», — ужаснулся он. «Как же вы тогда живете?» «Разве без магии нельзя жить?» — растерянно спросила та. «Не могу себе представить. Ведь только на ней держится баланс между природой и человечеством». Дарина и приоткрывшая веки Диана переглянулись, но так и не придумали, что еще можно сказать. «Значит, врата ведут в обычный человеческий мир». Вмешался Сергиус явно не из желания объяснять, скорее ему надоел этот пустой разговор. «Технический, поэтому магия там не важна». Алекс покачал головой и окинул Дарину полным сострадания взглядом. «Наверное, глупо такое спрашивать, или скорее поздно, но... Ребята, а кто вы такие?» «Даже не знаю, что ответить». Алекс подкинул свой груз, вновь растормошив Диану. «Как-то я не привык представляться. Обычно нас всегда узнают и принимаются вопить, стоит нам появиться». Тут он усмехнулся. «Если так подумать, то вы первые, кто с нами вежливо разговаривает. Даже необычно». «Это потому, что мы правда не знаем, кто вы», — улыбнулась Дарина, на что Алекс посмеялся. «Демон, рожденный в огне», — бесстрастно сказал Сергиус, в голосе которого не слышалось ни намека на бахвальство. Он был словно насквозь пропитан жгучим отвращением ко всему миру. «Ох», — только и смогла выдавить из себя Дарина, хотя эти слова ей ни о чем не говорили, однако неосознанно заставили проникнуться уважением к юношам. «А почему у тебя нет рогов?» — поинтересовалась Диана. «По-твоему, если я демон, то у меня из головы должны торчать рога?» В раздражении отрезал он, метнув пронзительный взгляд. «Грубиян!» — сонно подумала она. «Не путай с дьяволом!» — вмешалась Дарина. «Это у дьяволов есть и рога, и хвост, и даже кожа красная. Дьяволы — повелители ада, а демоны — прислужники, несущие в себе их волю. Они более коварные, хитрые, а еще очень умны. Могут принимать такой облик, который захотят, зачастую человеческий». Дарина продолжала оживленно демонстрировать свои знания, но Сергиуса ничуть не впечатлял ее широкий кругозор. Он открыто игнорировал своих попутчиков и смотрел только вперед, словно не считал нужным участвовать в беседе. Зато его более дружелюбный товарищ, напротив, был восхищен. «Ого! Ты где это узнала?» «В книгах», — смущенно ответила Дарина. «Безумно люблю демоническую мифологию». Сергиус создал холодный смешок, в котором вновь засквозили презрительные нотки. Дарина тут же оборвала свою речь и стала краснее помидора. Никто из напарников не понял, что с ней произошло. «Так, ладно, а вы, получается, ангел?» Она поспешила перевести тему и обратилась к Алексу. «Наполовину», — кивнул тот. «Сила небесного карателя перешла мне от матери архангела. Отец...» — он запнулся, — «был обычным смертным». «Был», — врезалась в голову Дианы. Она открыла глаза и заметила, что Сергиус неодобрительно на них покосился. Но ничего не сказал. И не больно ему ступать по земле босыми ногами. Дарина, непонимающе, хлопала ресницами, ища помощи у своей подруги. «То есть ты нефилим?» — уточнила Диана, демонстративно отвернувшись от пристального внимания демона. «Именно», — удивленно отозвался Алекс, немного повернув голову. «Зачем спрашиваете, если так все знаете?» «Нефилим и Спалин». Она пыталась припомнить, что говорилось об этих созданиях в мифологии. «Тебе и прозвище мое известно?» Продолжал изумляться он. «Подожди, но разве ты не должен быть гигантом?» Диана пропустила его вопрос мимо ушей. «Гигантом?» Не понял Алекс. «С чего бы?» «В некоторых мифах упоминается, что исполины — существа, рожденные от союза смертных и падших ангелов. И дети у таких пар рождаются гигантскими. Урод...» Она вовремя прикусила язык. «Прости». «Надо же, впервые о таком слышу». Казалось, эти истории только веселили Алекса. «Сомнительное у тебя познание», — вставил неразговорчивый Сергиус. Диана смерила его спину рассерженным взглядом. «Вот же прицепился». Дарина посмотрела на нефилима и аккуратно перевела взгляд на его хмурого напарника, словно боясь сказать что-то не то. Но любопытство взяло верх. «А вы...» «Братья», — подтвердил Алекс. «Слабое объяснение. Как могут ангел и демон быть братьями, если...» Впрочем, чужая жизнь не должна их касаться. «Мы с Серым маги третьего сана. Занимаем пост привратников и стоим на страже не только самой гильдии, но и врат, находящихся поблизости и ведущих в другой мир. Наша обязанность следить, чтобы сюда не проникли посторонние, или наоборот, чтобы по другую сторону врат не угодили жители Оды Гельсии. Но в этот раз...» «Мы опоздали», — сухо закончил Сергиус, даже не обернувшись. «Ага», — подхватил Алекс. «Врата закрылись до того, как мы прибыли к ним. Раньше такого не случалось. Однажды они стояли открытую целую четверть года». «Но ведь они откроются?» — неуверенно уточнила Диана. «Открыться-то откроются», — кивнул Алекс. «Когда-нибудь. Но никто вам не скажет, когда именно». «Почему?» «Это явление невозможно предугадать. Врата открываются и закрываются сами по себе, без какой-либо закономерности. Мы лишь можем почувствовать нарастание магии в определенной точке. Это очень непростое заклинание. Магам редко удается осилить открытие межпространственных врат, ведущих в другой мир. Но это еще полбеды. Главная сложность такой магии заключается в том, что отменить колдовство, то есть уничтожить врата, может исключительно Создатель. Заклинатель этого портала давно умер, и блокировать проход теперь невозможно. Он будет открываться и закрываться сам по себе до скончания времен. Некоторые до сих пор относят это заклятие к темной магии. А привратников назначают следить за тем, чтобы в наш мир не проникали посторонние». «То есть мы не вернемся домой?» — рассеянно спросила Дарина. «Почему же? Вернетесь?» — заверил Алекс. «Но когда? Вопрос времени. Врата могут открыться через месяц, могут через год, а то и через 20 лет. Предугадать невозможно». 20 лет?» — очнулась Диана. Усталость и сон как рукой сняло. «Не нагнетай», — упрекнул напарника Сергиус. «Это я к примеру сказал», — поспешил внести ясность тот. «Вот, например, в прошлый раз врата открывались 5 лет назад». «5 лет?» Диана обреченно выдохнула и задрала голову. «Ай, да не дергайся ты так. Да, 5 лет. Но, может, в этот раз и меньше будет». «Но даже если меньше, это же все равно много. Неужели мы тут застрянем? А как же наши родители? Это наш мир. У нас ведь экзамены скоро. Что нам делать?» «Просто жить дальше». Алекс остановился, подкинул свою ношу, чтобы прервать ее восклицание, и снова зашагал. «Мы обязательно вернем вас домой». Легко рассуждать, если не знать последствий. Диана уже видела, как мама в ужасе бросается обзванивать всех знакомых, а потом отец подробно разговаривает с родителями Дарины, испытавшими тот же самый ужас. И по ходу дела выясняет, что подруги самовольно покинули машину и сбежали непонятно куда. А теперь их след простыл, потому что ни одна служба спасения не доберется до магического мира. Диана помрачнела. Не хотела возвращаться домой, и вот, пожалуйста. Раздолья ширились все дальше, словно у них не было ни конца, ни края. Земли обволакивала прозрачная легкость, воздух здесь ощущался иначе. Он был словно чистым дыханием мира и околдовывал разум так, что на душе становилось свободнее. Глубокое небо не пятналось бесконечными росчерками проводов. Мелодия природы не разбивалась гулом магистралей, а необозримые просторы не очернялись бездушными вышками электропередачи. Они действительно оказались на другой земле. «Получается, мы тоже волшебники?» Смирение, овладевшее лучшей подругой, поражало Диану. «Так и есть», — кивнул Алекс. «Но как такое возможно?» «Главный вопрос. Если что-то было способно проломить хваленное равнодушие демона, то он демонстрировал удивительную разговорчивость, а мышцы его лица хоть немного додвигались». Дарина навострила уши. «У обычных людей могут рождаться маги. Но чтобы в мире, где не существует магии, это странно». «В любом случае, не волнуйтесь, мы поможем вам», — подбодрил Алекс. «Уверен, магистр примет вас в нашу гильдию. Вы сможете стать достойными магами и трудиться, как все остальные. С нами не пропадете». «Магистр? Наверное, тот, кто стоит во главе самой гильдии». Диана мысленно поблагодарила себя за то, что всю школьную жизнь провела за поглощением сказок и мифов. А мама всегда ругалась, твердя, что жить надо реальной жизнью, а не глупыми мечтами. Вот и пригодилась хоть где-то. «А в чем заключается работа в гильдии?» Сонно поинтересовалась она. Голос Алекса снова подействовал на нее легким дурманом. «На Одой Гельсии существует множество гильдий магов, которые находятся под покровительством священной канцелярии. Маги рождаются свободными и не принадлежат конкретному сословию. Однако, чтобы избежать людских гонений, они обязаны вступить в гильдию и узаконить свой дар. Иными словами, заниматься предначертанным ремеслом и честно зарабатывать этим на жизнь. Обычные люди, лорды, феодалы, купцы и так далее, не всегда могут решать дела собственными силами, и им приходится прибегать к помощи наемных магов. Они рассылают по гильдиям объявления, в которых указывают заказ и плату за успешное выполнение. Если мага все устраивает, он берется за задание. Но учтите, гильдия — это не только торговая точка, промышляющая магией. Это наш дом, наша семья и часть магического союза. Без товарищества, взаимопомощи и соблюдения моральных устоев магам здесь не место. Таким дорога в отступничество, как темным. Кстати, мы уже почти добрались». Диана разлепила тяжелые веки и подняла голову, устремив взор вперед. С небольшого холма открывался вид на трехэтажное здание, одиноко стоявшее посреди долины. Когда они спустились, Диане удалось разглядеть поместье как следует. Необыкновенный готический стиль постройки совершенно разнился с одинаково унылыми зданиями, которые они привыкли видеть каждый день. Первый и второй этажи были отделены друг от друга резным карнизом. Последние же укрывали три разные двускатные крыши, выпирающие над вытянутыми пристройками. Они глазели пустыми полукруглыми нишами, небо прошивал внушительный флюгер посередине. Над двустворчатыми дверями сиротливо покачивался масляный фонарь, словно вытянутая рука, приглашающая войти внутрь. Здание окружала каменная терраса, подводя ко входу, за которым угадывалось нечто таинственное и в то же время пугающее. Кто там за этими массивными дубовыми дверями? Кто-то, у кого совершенно иная жизнь и своя история. Арочные окна смотрели приветливо, сверкая на солнце витражами в обрамлении ромбообразных решеточек. «Селентиум», — гласила бурая вывеска над входом. «А вот и наша гильдия», — объявил Алекс. Глядя на удивленные лица подруг, он остался доволен произведенным на них впечатлением. «Нам не до восхищений», — напомнил Сергиус. Его товарищ тут же поник. Вспомнил, что им предстояло объясняться, почему они не справились с обязанностями. Отойдя от потрясений, Диана осторожно спрыгнула со спины Алекса и, немного помешков, оглядела двор менее затравленно. Неподалеку от террасы она заметила кудрявую рыжеволосую девушку в длинном белом платье с воздушными рукавами, а рядом с ней — долговязого парня. Рыжекудрая сидела на корточках, сосредоточенным взглядом буравя котелок, из которого исходил тот самый дым. Спутник же ее дремал, облокотившись на колено и держался на весу, не иначе как чудом. Заслышав шаги, незнакомка окинула компанию быстрым равнодушным взглядом, после чего продолжила заниматься своими делами. «Тора!» — приветственно окликнул ее Алекс. «Снова варишь свои зелья?» От ее аккуратных рук тянулся хилый хвостик дыма. Приглядевшись, можно было различить, как девушка сноровисто орудует пучками сухих трав. Ветер подхватил вязкое горькое дуновение и обдал остальных дурманом. «Снова промах и очередные неприятности?» Безучастно бросила она, даже не повернувшись. От ее звучного голоса дремавший маг потерял опору и проснулся. «Что, уже все?» В его ухе звякнула серебряная серьга. Сонный взгляд задержался на новоприбывших, и маг слегка опешил. «Ал, только не говори, что вы нашли подружек». «Ха-ха, это Клим», — представил острого на язык юношу Алекс, на что тот дружелюбно помахал рукой и улыбнулся. «Здрасте». «Добрый день», — смущенно кивнули девушки. «А это Диана и Дарина, они теперь новенькие». Разминая затекшую спину, Алекс повернулся к Диане. «Сама дальше сможешь?» Диана же словно отключилась от происходящего, настолько была поглощена собственными эмоциями, что дышала через раз. Она любовалась долиной, выстланной мягкой травой, пьянящей голову свободой, удивительными людьми, не похожими ни на кого в ее мире, и необыкновенным поместьем, окутывающим уютом своих и запугивающим мрачностью чужих. Любовалась и просто-напросто не могла уместить все это в своей голове. Клим и Тора сливались с величавыми сводами так, будто были частью не только скрытого от чужих глаз закутка, но и целого мира. Алекс и Сергиус, несмотря на их абсолютную непохожесть, тоже смешивались с архитектурным орнаментом. А что насчет них с Дариной? Насколько глупо они смотрелись посреди всего этого, сконфуженные в нелепых летних сарафанах. Диана очнулась только когда Алекс повторил свой вопрос с легким раздражением, мол, с кем я разговариваю. «А, да, спасибо», — ответила она, так и не поняв, что именно он спросил. «Тора, кстати, и есть наш лекарь», — с гордостью заявил Алекс. Девушки взглянули на ведьму не то с удивлением, не то с почтением. «Как освободиться, осмотрит твою ногу. Верно ведь?» Тора ничего ему не ответила. Тем временем из-за угла деревянной пристройки, похожей на амбар, вышел человек и подкрался к ним бесшумно. Подруги напряглись от неожиданности. «Любопытно». Он вальяжно покуривал сигару и держался как-то излишне уверенно, даже чванливо. «Я правильно понимаю, что привратники третьего сана не справились со своими обязанностями?» «Наставник Джьют». Диане почудилось, что на этих словах у Алекса напряглись желваки, однако улыбка с его лица так и не сошла. Или это был оскал? Сергиус, как и следовало ожидать, даже не обратил внимания. Лишь молча подтолкнул подруг вперед. Диане стало не по себе. Ей совершенно не понравилось оценивающее внимание этого Джьюда. В его хищном прищуре чувствовалась какая-то ядовитая опасность. Он усмехнулся, выпустив пару дымных колец, как показалось Диане нарочито неспешно, чтобы чужеземки каждой клеткой тела успели прочувствовать всю свою никчемность. За его спиной Клим скорчил гримасу, передразнивая речь наставника, чем заслужил выразительный взгляд рыжеволосой ведьмы. «Одного не могу понять. Неужели вы правду надеетесь, что эта выходка сойдет вам с рук? Или вы опять всего-навсего не подумали о последствиях?» Алекс закатил глаза и махнул рукой, призывая Диану и Дарину двигаться дальше. «Впрочем, чего еще ожидать от людей вашего происхождения?» В слово «людей» Джьют вложил нескрываемое презрение. «Ничего хорошего», — согласился Алекс. «Идемте». Дарина сглотнула и придвинулась к Диане, стараясь не привлекать к себе внимания. Она явно смущалась своего внешнего вида, еще бы. Едва ли приличная школьница когда-либо представала в таком неподобающем виде. Изодранные в кровь коленки, порванная юбка, спутанные волосы, в которых чернила запекшаяся кровь. Впрочем, никто из магов замечания ей не делал, да и во взглядах сквозило скорее недоумение, чем упрек. Диана еще раз осмотрела суровые стены гильдии, а затем незаметно покосилась на Джьюда. Жилист, но высок. Угловатые черты умело скрывались за напускным высокомерием. Выгоревшие на солнце волосы были заплетены в косы, тянувшиеся от висков назад. Бесцветные глаза обрамляли еле заметные морщинки, делавшие взгляд колючим. А от строгого серого сюртука с вышитыми вдоль пуговиц узорами веяло непоколебимой педантичностью. Судя по его словам, Алекс и Сергиус были единственными, кто мог летать. Но разве это повод так пренебрежительно с ними говорить? «Все чудесатие и чудесатие. Имейте в виду, что вечно порочить имя гильдии вы не сможете. Уже совсем скоро преемник пересмотрит свое решение и выдворит вас за наплевательское отношение к долгу». Двери за ним захлопнулись, и ядовитые слова потонули в гомоне. Девушки выдохнули, ощутив явное облегчение. В первый миг. Дальше стало только хуже. На поверхность всплыло то самое предательское чувство, когда ты окружен незнакомыми людьми, и в каждом пытаешься угадать будущего друга или неприятеля. Диане все еще было больно наступать на ногу, так что она ковыляла, опершись на локоть Алекса. Помещение встретило их гулом разговоров, суетой и запахом трав. Они оказались в небольшом зале с трактирным убранством и приглушенным освещением, который позднее представили как малую гильдийную комнату. По периметру в разброс жалось несколько деревянных столиков, за некоторыми из них сидели люди. В глаза сразу же бросился прилавок, расположенный справа. Чем-то он напоминал барную стойку, только вместо привычных бутылок на полках красовались кувшины, пузатые вазы и цветные бутыли. Прилавок оккупировал худощавый блондинистый юнец. Разгоряченно жестикулируя, он пытался что-то втолковать молодой женщине, наводившей порядок на полках. В дальней части зала, прямо за стеной прилавка, было что-то вроде кухни, откуда доносилось эхо звона, и рядом же теснились каморка и чулан. Слева чернела пасть старого кованого камина, а в ней трепетал хилый огонек. Потолок был низким, с выпирающими деревянными балками, с которых свисали пучки сухих трав. «Вы уже вернулись?» Первой их заметила женщина за прилавком. Она непринужденно обогнула громоздкую обветшалую стойку и засеменила прямо к ним, шелестя юбками. С ее лица нисходила приветливая улыбка, что немного сглаживала нарастающую тревогу. «Да». Алекс усадил Диану на одну из скамеек. «И нам нужна будет помощь лекаря». «С вами ранены?» Удивилась женщина, оглядев незнакомок. «Что стряслось?» Пока Алекс вкратце пересказывал историю, измученно хрустя спиной и шеей, Диане удалось как следует рассмотреть женщину, напоминавшую подавальщицу в старинной таверне. Такое впечатление у нее сложилось из-за скромного одеяния, длинные выцветшие юбки в пол и невзрачный передник поверх туники. «Вот оно как! Да уж, беда!» Сочувственно качнула головой женщина, выслушав историю до конца, и перевела беспокойный взгляд на Диану. «Тора должна скоро освободиться, так что придется немного подождать. Сильно болит. Может, полынные настойки? Хорошо успокаивает всякий недуг. Сергиус, дорогой, могу я попросить тебя принести? Сама не достану». Она виновато улыбнулась. Демон молча удалился. Алекс и Дарина уставились на Диану, как будто чего-то ждали, и та поняла, что должна что-то ответить. «Спасибо, боль уже почти не чувствуется», — проговорила она, не отводя взгляда от заботливой улыбки женщины. «Как странно. Эта доброжелательность была настоящей, живой, непритворной маской, которую натягивают ради приличия. На контрасте с людьми, окружавшими ее каждый день, да даже с теми же холодными Сергиусом и Торой, это выглядело удивительно. А еще вселяло уверенность, что брошенными на произвол судьбы они не останутся. «Это наша бешамель», — наконец представил Алекс. «Душа, мозг и сердце гильдии». «Ой, скажешь тоже. Очень приятно. Я Дарина». Она с готовностью пожала женщине руку. «Получается, вы тоже волшебница?» «Была когда-то», — смущенно подтвердила бешамель. «Не все в жизни случается так, как мы представляем. Сейчас я несу службу камеристки, просто веду хозяйство в поместье. Вот так». Яркие глаза выжидающе скользнули к Диане. И опять-таки взгляд их не выражал ничего, кроме радушной любезности. Смутившись собственной невоспитанности, она тут же выпалила: «Диана». Бешамель удовлетворенно улыбнулась, поправила пшеничные косы. Она показалась Диане очень милой. Высокая, много улыбается, а говорит так четко и уверенно, что становится ясно, застенчивость ей чужда. Не зная, что делать дальше, Диана вжалась в скамейку. Тем временем Сергиус, пропустив мимо ушей чьи-то приветствия, прошел к прилавку. Достал сиреневую бутыль с самой верхней полки и принялся разливать по стаканам ее содержимое, игнорируя подтрунивание худосочного блондина, который то и дело оборачивался на новоприбывших. «Вы что, провалили задание?» — насмехался тот. «Неужели великие привратники не справились даже с таким пустяком? Ой, то ли еще будет!» «Заткнись, Стив!» — крикнул ему Алекс. Сергиус взял наполненные стаканы и принес их двум чужеземкам, не считая нужным тратить время на задиру волшебника. «Выпейте. Развеет эмоции». Это больше походило на приказ, нежели на дружескую заботу. «Алкоголь?» — удивилась Дарина, принимая от него стакан. В отличие от Дианы, она-то была несовершеннолетней. «Нет-нет», — поспешила заверить бешамель. «Отвар сделан на основе перебродившей смолы и весеннего сбора полыни. Просто успокоит нервы». Диана залпом опустошила содержимое задолго до того, как прозвучало пояснение, и тут же почувствовала приятное тепло, растекшееся в груди. Тело неожиданно наполнилось новыми силами. Усталость, страх и смятение покинули ее, возвращая место привычной бодрости. Насладившись чудотворным напитком, Диана встала, и пока бешамель и Дарина о чем-то разговаривали, неуверенно осмотрелась. Присутствующие маги поглядывали на них так испытующе, что Диана невольно вспомнила свои экзамены. Тогда на нее точно так же смотрели члены экзаменационной комиссии, и она, стоя у доски, отвечала выученную вдоль и поперек тему. Но тогда она находилась в ярко освещенном кабинете с большими окнами и кучей электронного оборудования, о котором здесь даже не слышали. И вместо старинных одежд перед взором сливались в размытое пятно черные деловые костюмы. В том кабинете казалось, что вся ее жизнь уже разложена по полочкам, а теперь она находится на чужой земле с совершенно иными правилами. Диана мысленно отметила, насколько все выглядит необычно и даже как-то сказочно по сравнению с бесцветными прохожими из ее мира. Большинство было одето в камзолы или кафтаны с длинными накидками поверх, но некоторые ограничились рубахами простого кроя, как у Сергиуса. Самым удивительным казалось то, что все эти люди выглядели довольно молодо, не сильно старше нее самой. Однако, несмотря на небольшую разницу в возрасте, в их лицах и взглядах проскальзывало что-то совсем другое, из-за чего Диана чувствовала, будто их разделяет целая жизнь, но никак не могла уловить, что именно. Она очнулась, когда ее схватили за плечи и настойчиво отодвинули в сторону. «Оп, дорогуша!» Тощий маг, тот самый задира Стив, убрал от нее руки. «Дай-ка пройти». «Что ты?» Диана не успела договорить, Стив уставился на нее во все глаза и воскликнул. «Лорд смерти, тебя дери! Это что за чудной наряд? Впервые такое вижу. Даже ноги открыты. И не холодно?» «Кто дери?» — не поняла она и нахмурилась. «Что он вообще себе позволяет?» «Стивальд! Не сквернословь!» — сделала замечание бешамель, но сказала она это с легкой улыбкой. Диана все никак не могла взять в толк, почему никто не обратил внимания на его излишнюю тактильность. Разве так делают? Просто взял и силой подвинул ее, чтобы освободить себе путь. Однако она не успела ничего ему сказать, потому что краем глаза выхватила из толпы наставника Джьюда, который уверенно вел к ним еще одного мага. «Что собираетесь делать?» — поинтересовалась Бешамель у Алекса и Сергиуса. Улыбка сошла с ее лица, когда она тоже заметила приближающихся магов. «Походатайствуем за новеньких перед магистром», — ответил Алекс. «Кстати, он скоро вернется?» Подобно молнии, внезапно сверкнувшей посреди тихого поля, негодующе прозвенело: «Вы в своем уме?» Алекс спокойно обернулся, а вот у Дианы затряслись поджилки, когда она вскинула испуганный взгляд на Джьюда. Остальные члены гильдии побросали все свои занятия и начали из-под тишка наблюдать за происходящим. «Спасайся, кто может», — посоветовал Стив, а через мгновение этого худосочного задиры и след простыл, словно его тут и не было. Джьюд приблизился к компании. Выражение его лица оставалось непроницаемым, но Диана была готова поспорить, что в тот момент он наслаждался какой-то внутренней, известной ему одному местью. Второй маг, мрачнее тучи, молча скрестил руки на груди, и отчего-то Диане показалось, что опасаться стоит именно его, а вовсе не наставника Джьюда, в чьих глазах сквозило необъяснимое презрение. Алекс быстренько шепнул ей на ухо: «Преемник, кстати, тоже обладает силой инквизитора». Диана еле соображала от испуга. «Преемник? Чей? Ах, да, магистра. То есть что-то вроде зама? Сложно». «С каких пор мы берем в гильдию? Кого ни попадя, расскажите мне», — потребовал Джьют вместо преемника. «Выслушайте нас». Алекс положил руку на плечо Дианы, незаметно подбодрив. «Дело в том, что в этот раз врата закрылись быстрее обычного, и мы с Серым не успели. Просто раз, и все. Поэтому эти девушки случайно попали сюда. Мы виноваты в случившемся и полностью берем их под свою ответственность». Джьют надменно фыркнул. «Как привратник мог не справиться со своей единственной обязанностью — опоздать к вратам? Вам самим не смешно? Может, мы еще устроим проходной двор для всех миров? Гильдия не приют для потерявшихся и заплутавших». «Да выслушайте же! Они ведь не просто люди!» Джьют выразительно вскинул брови. Алекс понял, что смог наконец дернуть за нужную ниточку и продолжил напирать. «В них есть задатки магии. Мы сами это видели». Он обернулся на своего товарища, ища поддержки, и Сергиус кивнул. Алекс хитро прищурился, чувствуя победу в споре. «А насколько я помню, магистр дает шанс всем, у кого есть магическое начало». «Сер, ладно он, но ты...» Поразился кто-то в толпе. «То есть, ладно я?» Не понял Алекс. Сергиус просто пожал плечами. Ему было все равно. Двумя больше, двумя меньше. Какая разница? «Я предупреждал магистра», — заговорил Джьют с некой издевкой, — «что нельзя доверять вам задание такого масштаба. Вы оба слишком легкомысленны и беспечны. Втягивать в гильдию обычных людей, к тому же из другого мира». «Людям из другого мира здесь делать нечего», — поставил точку хриплый голос, ворвавшись в дискуссию так твердо и резко, что никому не захотелось ее продолжать. Это был второй маг. Диана даже успела забыть о его присутствии. Голова шла кругом от всего происходящего. Кое-как пересилив страх, она все же покосилась на него и чуть не лишилась сознания. Мрачный, каменный, он был словно вытесан из бездушного гранита. Но больше всего ее испугали шрамы, прошивающие его неживое лицо жестокими рубцами. Черные курчавые волосы, тронутые сединой, выдавали в нем не веселого приключенца, а сурового мужчину, повидавшего жизнь. Шагнув ближе, маг метнул оценивающий взгляд на новеньких, и Диана ясно поняла, что в этих безжалостных глазах не найдется места для снисхождения. «Преемник Эдгар!» Притворно очнулся Алекс, словно только сейчас его увидел. «А мы вот тут...» «Вижу, Кэлестис», — заметил тот холодно. «Хочешь гильдию по миру пустить?» «Нет, это не так. Скорее хочу сказать, что хоть старшие маги и влияют на решение, но окончательный вердикт все равно остается за магистром». Диана наблюдала за небольшим спором, застывшим истуканом. Ей казалось таким странным, что Алекс обращается к преемнику на «вы» и при этом продолжает умело гнуть свою линию. На лице старшего мага не дернулся ни единый мускул, однако в глазах сверкали искры, пронзавшие холодом. Какие же все-таки страшные шрамы! Смогут ли они идти бок о бок с опасностями, поджидающими на каждом шагу? Не трусить перед лицом смерти? Ставить на кон свою жизнь, если потребует долг? Так же холодно спросил он. Эти пугающие и совершенно непонятные для подруг вопросы были брошены так спокойно, словно он просто поинтересовался погодой. Бешамель уже давно оставила споривших и вернулась к своей работе. Джьют тоже куда-то подевался, видимо, решил не мешать преемнику. Дарина же испуганно спряталась за Сергиусом, боясь привлечь лишнее внимание к своей персоне. «Простите». Диана посчитала своим долгом сказать хоть что-то, чтобы праведный гнев не обрушился на одного Алекса, храбро прикрывающего их. «Нам просто нужно найти дорогу домой. А до тех пор мы постараемся быть полезными вам и выполнять любую работу». «Это вряд ли». Без обиняков оборвал преемник Эдгар. Диана столкнулась с его взглядом, и ей стало совсем дурно. Она вдруг поймала себя на странной мысли, что уже где-то видела нечто подобное, пугающее, заставляющее сердце сжаться и пуститься галопом без особых на то причин. «Мама!» «Точно!» С той же требовательностью, за которой не проскальзывало ничего хорошего, она смотрела на Диану, когда была разочарована, и ждала объяснения очередной выходки. Под ложечкой противно засосала. «Какой магией ты обладаешь?» — поинтересовался Эдгар, разорвав ее мысли в клочья. В отличие от строгой матери, надеявшейся воспитать хорошего человека, он смотрел на Диану так, как смотрит на пустое место. «Маги Инквизитора», — подсказал Алекс. Бровь Эдгара поползла вверх. «Инквизитора?» Скептично уточнил он, еще раз окинув ее взглядом. «Твои родители инквизиторы?» Она смутилась. «Нет. Обычные люди». «Вот как. И ты утверждаешь, что обладаешь магией инквизитора?» Продолжал давить он. «Мы видели это своими глазами». Вновь пришел на помощь Алекс. Эдгар не счел нужным отвечать ему. Он принял от Бешамель какие-то свитки и перевел взгляд на них. «А ваши?» — с вызовом спросила Диана. Суровый маг дернул другой бровью, давая понять, что удивлен такой наглостью. Приняв этот жест за непонимание, она объяснила: «Если вы инквизитор, то, получается, ваши родители тоже инквизиторы?» «Понятия не имею. Их нет». Диана прокляла себя за праздное любопытство. Ей просто было интересно, правда ли магия передается по наследству. Но разговор утек совсем в другое русло. За время короткой беседы, которую даже беседой не назовешь, преемник Эдгар внимательно изучал пергамент. И как же у некоторых людей получается одним лишь молчанием выразить то, что они думают о твоем слабом уме? «Ты чего расстроилась-то?» — не понял Алекс. «Преемник ведь согласился». Диана натянула нервную улыбку. «Согласился? Если бы взгляды умели воспламенять, от нее бы сейчас ничего не осталось. И где, спрашивается, добрый седобородый колдун в синей мантии со звездами и остроконечной шляпе? Эх, сказки!» «У тебя что за магия?» Эдгар перевел взгляд на Дарину. «Она целитель», — услышала Диана твердый ответ Сергиуса. Дарина, которая не произнесла ни слова за все это время, сконфуженно заправила грязные пряди за уши. Ей показалось, или демон вступился за нее. Выражение его лица невозможно было растолковать обычному человеку, то есть уже не обычному. И как это вообще могло произойти, если они всю жизнь прожили в своем обычном мире? «Окончательное решение примет магистр», — наконец произнес Эдгар, кивнув на пергамент.